Глава 25. Разговор не с тем. Лиха убежала, а я не успела прийти в себя, как во двор шагнул колдун Василий. Сегодня он был одет в красный кафтан, а его глаза даже при свете дня светились желтым. И я даже несколько раз моргнула, пытаясь прогнать наваждение. Но это не помогло. «Ну что, готова к испытанию?» Он взял меня под руку, и мы пошли с ним вдоль молодых березок, что окружали дом Бабы-Яги. «Не знаю». Неуверенно проговорила я, вспоминая одноглазое лихо на своих руках и думая о том, что, может, оно и не просто так прибежало. «Ты, главное, перо не забудь. Оно поможет путь найти. А еще, смотрю, Егинишна тебе накидку подарила из шерсти Индрих-зверя. Что ж, это хорошо. Ты ее береги пуще пера. Непростая шерсть этого зверя. Коли изнанкой платок накинешь, никто тебя в нем не увидит». Он помолчал и добавил. «Да и теплая она к тому же. А ночью хоть и летняя, но прохладная». И тут мимо нас прошла та самая красавица-лягушка. «Ух, какая! Ну, яга! Ну, затейница!» Хохотнул колдун и, развернувшись, пошел в дом. «А вы чего заруете?» Он обратился к выбежавшим ему навстречу Ба и Юну и скрылся в дверях. Я же решила пока посидеть на лавочке. Вокруг сновали русалки с оборотнями и лисавки, а рядом со мной, камнем упав с неба, сел большой черный ворон. «Эх, везет тебе. Летаешь, каркаешь, никаких тебе забот», – вздохнула я. «Вот скажи мне, ты же весь лес знаешь. Должен и место, где папоротник зацветет, знать. Сама не знаю почему, но разговор с птицей меня потихоньку успокаивал». «Молчишь?» – я посмотрела на пернатого. «Да уж, и леший еще этот. Дурной он у вас тут. То ему не так, это ему не так. Каравай ему, да соль подавай. Ну, и съел медведь весь хлеб. Ну, какая ему разница? Медведь ведь тоже часть этого леса. Ох, что ж меня с этим самодуром-то угораздило встретиться? Нет бы кто нормальный да вежливый попался. Я бы ему спасибо, пожалуйста. А он мне сруб новый для бани. Я бы в Гордеевку вернулась. Оттуда, может, и домой получилось бы. Но нет. Встретила этого гада на свою голову. И это я совсем не о колдуне Василии. Это я о его внуке, если ты не понял». Я еще раз вздохнула и уставилась себе под ноги, наблюдая, как муравьи тащит маленькую соломинку. «Надеюсь, не обо мне?» Раздался рядом веселый голос, и я перевела взгляд вправо. Рядом вместо большой черной птицы сидел красивый парень с темными волосами и карими глазами, в которых плясали веселые и озорные огоньки. «А? Я тут... А...» Вместо речи выходил бессвязный набор звуков, но как объяснить ворону, что я только что назвала его брата гадом, я не знала. «Да ладно, не переживай. Я Казимиру не скажу». И он расхохотался, а мои щеки опалило жаром. Было очень стыдно, и теперь я чувствовала себя крайне неудобно. Вместо того, чтобы излить свою душу безмолвной птице, как оказалось, я жаловалась брату лешего. «Знаешь, а ты мне еще больше понравилась после своих слов про козла». Снова хохотнул он. «И честно, если бы мог помочь, то подсказал бы, где искать цветущий папоротник. Но, увы». Он развел руками. «Не могу. Таков закон». И ворон подмигнул мне, а после посмотрел вперед. «О, Казимир пришел». Проговорил он, а я подняла глаза и столкнулась со злым взглядом лешего.